2.29. Синяя пчела и оса продолжали нести свою вахту на крыше через улицу от дома Кадьяков. «Боже ты мой!» — сказала Лулу Мариола, уставившись на теленебесный экран. Все, кто был на палубе, подняли головы. На всех экранах появилось одно и то же, похожее на череп лицо. Зрители настроились на теленебесный канал, чтобы послушать этого неизвестного человека. «Кто-то взломал теленебо», — недоверчиво произнес Рейли. Кадьяки у себя на крыше смотрели на это, раскрыв рты от ужаса. Гости-тоблеры смущенно ерзали на скамейках. «Ну, как странно», — сказал Эйприл, домоправитель Дитер. «Что там делает наш почтенный сосед?» Эйприл молчала, слово нанимая. Китти, вбежав в садовый сарай, сбросила с койки одеяло, подушки, конверты. «Прошу вас, уйдите теперь», — сказала Эйприл домоправителю тоблеров. «Шоу кончилось». «Ну что ж», — Дитер встал, стряхнул что-то с комбинезона. «Благодарим за приятный вечер». Тоблеры потянулись к выходу, не сводя глаз с экранов. Дитер, шедший последним, углядел отверстие в кирпичной стенке у двери. «Что тут за дырка?» «Где? Не знаю», — сказала Эйприл. «Какое это имеет значение?» «Сейчас я вам покажу, какое». Дитер снял ботинок и грохнул им по стене. Кирпичи полопались, как яичная скорлупа, обнажив пустоту в кладке. «Что вы делаете?» — от сарая к ним бежал Кейл. «Прекратите сейчас же!» «Это не я», — заявил Дитер. «Это пираты, копатели. Скоро наш дом обвалится. Доброй вам ночи, кадьяки. Завтра обсудим, как с этим быть». Самсон в небе над ними достал карманный имитрон и приставил его ко лбу. Палец Самсона дрожал на кнопке. Нет, рано. Он еще не все сказал миру. Опустив имитрон, он продолжил. «Шестую причину, по которой мне так не хочется умирать сегодня, я определил лишь недавно, наблюдая сцену из сериала здесь, на прыжке Мосби. Жизнь всех нас и этого города – самая настоящая мыльная опера. Вы это когда-нибудь замечали? Мы привыкли жить. Нам не терпится посмотреть, что будет в следующей серии. Я, например, сейчас думаю, попаду ли в утренние новости. Сожрут ли моби Чикаго, когда уберут купол? Смотрите нас завтра. Но ведь я, нажав эту кнопку, ничего уже не смогу посмотреть. Это нечестно. Я не узнаю, чем все это кончится. Так не пойдет». «О чем это он?» «Да, вспомнил. Что-то голова плохо работает. Смотри-ка, синяя пчела прилетела. Ясное дело, внукор. Сейчас его арестуют. Уродская оружие на экранах держится до сих пор. Ну все, теперь или никогда». Он нащупал кнопку, набрал воздуха в грудь. Пчела зачем-то открыла рамку, показывающую корпус космического судна с пассажирским иллюминатором. Изображение было плохое и сопровождалось статическим гулом. Знакомая фигура в иллюминаторе приложила ладонь к стеклу. «Эл, это ты?» — сказал Самсон. «Привет, Сэм», — ответил едва слышный за помехами голос. «Я слышал, что ты погибла». «Привет, дорогой. Времени у меня мало, хочу провести его с тобой. Извини за плохую запись. Сигнал импровизированный, ширина полосы недостаточная. Боюсь, диалога у нас не получится, если только кабинет не припишет что-нибудь после». Одна из густых бровей лукаво выгнулась. Он так любил ее брови. «Отсутствие времени и диапазона – неплохое определение смерти, по-моему». «Значит, ты все-таки умерла». Самсон опустил имитрон. Изображение в рамке мигало. Голос пропадал и опять появлялся. «Иначе говоря, пережить. И эту, кабинет говорит, кто-то контролирует. Хотела тебе сказать». «Да, что сказать? Я и Элли хотели быть с тобой в твой особый день, но у нас может не получиться. Ты не сказал, зачем мы так срочно тебе нужны, но догадаться нетрудно. Ты хочешь устроить пресс-конференцию, о которой я давно уже говорил, помнишь? Обязательно посмотрю, если будет возможность. Ты произведешь впечатление, я уверена. Впечатлять ты всегда умел. За это я в тебя и влюбилась, мой Сэм Самсон. В общем, я хотела попрощаться, потому что вряд ли мы еще увидимся. И Элли передает привет. Она всегда гордилась своим отцом. Всем знакомым говорит, что чувство красивого жеста взяла от тебя. До свидания, любимый. Ты всегда в моем сердце. Прощай. Я люблю тебя». Пчела закрыла рамку и улетела. «Я тоже тебя люблю», — крикнул Самсон ей вслед. «До свидания, люблю по-прежнему». Темное пространство стадиона поглотило его голос. Всех зрителей эвакуировали. Теленебесные экраны тоже погасли. «Как это мило с ее стороны», — бормотал Самсон. «До свидания». «Хьюберт?» «Да, Сэм». «Смотри, не забудь сказать, как я их люблю». «Не забуду, Сэм. Кому я должен сказать?» «Эйприл, Китти, Боги, Расти, Кейлу. Да всем. И себе тоже. Не так уж ты плох». «Спасибо, Сэм. Вызвать такси?» «Такси? Зачем?» Самсон снова поднял имитрон. Теперь он как будто бы все сказал, но синяя пчела вернулась и открыла другую рамку. Эленор, такая же молодая и красивая, как и в первую их встречу на вечеринке, лучилась счастьем. «Прекрасная новость, Сэм. Элли жива. Кабинет только что узнал о ее прибытии в клинику Рузвельта. Ты помнишь, где это? Пожалуйста, навести ее. Ты нужен своей дочери». «Похоже, что мы или Стрела все-таки наняли Расса». Крошка Ханг закрыл все рамки и скопы в гостиной, включая узольный глобус. А двое арбайтеров снова уложили Миви в постель. «Завтра надо будет водворить тебя в Старковскую усадьбу». «Нет, правда?» «Почему бы и нет? Места там много, а мне, честно говоря, не хочется упускать тебя из виду». Миви откинулся на подушке. Он чувствовал, что долгий сон пойдет ему на пользу, но возбуждение не позволяло закрыть глаза. «Слушай, Гаханг, ты не доверяешь ни мне, ни расам, ни правлению ПЗС, а между тем Байрон Фейган, владелец клиники, заседает в правлении». «Ему я тоже не доверяю, но Элинор, кажется, верила. Кроме того, у Фейгена похожа монополия на регенеративные технологии. Альтернативной лечебницы я пока не нашел». «Но ты рассуждаешь здраво», – беззвучно продолжил ментор. «Надо туда отправить своих людей. Проблема в том, что охрана и сестры там уже есть, поэтому ни Расов, ни Дженни они со стороны не возьмут. Кого еще мы можем внедрить?» «Начинается». Мэри вышла к друзьям на балкон. В небе вспыхнула белая звезда. За ней красные хризантемы и голубые хвосты ракет. «Что это?» – спрашивала она, не зная, радоваться или пугаться. «Фейерверк!» – кричали в ответ другие. Шипящие искры, пушечная пальба, медведи на задних лапах, тающие, как воск. Первый фейерверк после установки куполов. Первый за всю жизнь Мэри. «Обнимись, Чикаго!» – завопили Лулу. Такси Богдана село на транспортный парапет стадиона, отъехало на парковку. Богдан выскочил, и его испугали огни, заполыхавшие наверху. Небо трещало, как лед в бокале, но смотреть было некогда. У пропускных турникетов стоял внукоровский ВОМ. «Боги», — сказал Хьюберт, — «сейчас же вернись в такси». Богдан побежал обратно. Из мрака возник человек, старый, но, видимо, еще крепкий. Он даже не запыхался, неся на руках Самсона. «Ты, наверное, и есть Богдан Кадьяк». Небо гремело и переливалось над ними. «Давай, сынок, помоги мне засунуть его в машину». Богдан залез в такси и помог загрузить Самсона, который почти ничего не весил. Тот не шевелился, но глаза у него оставались открытыми. Усаживая Самсона, Богдан задел его воротник. Там сидел какой-то блестящий технос. «Думаю, это его пчела», — сказал человек, принесший Самсона. Он все время с ней говорил. «До свидания, Мар Харджер Кадьяк», — добавил он, поправив Самсону лацкан. «Знакомство с вами было для меня честью. Всего вам наилучшего». Самсон смотрел на него пустыми глазами. Человек захлопнул дверцу, постучал по крыше и отошел. На полпути к дому Самсон попытался сесть прямо. «Спокойно, Сэм». Богдан, который как раз звонил Эйприл, положил руку ему на плечо. «Боги». «Да, Сэм, это я. Везу тебя домой». «Нет, не домой. В клинику Рузвельта». «Не слушай его», — сказала Эйприл по телефону. «Вези прямо сюда». Удивительно. Огромный город раскинулся перед Фредом, как сверкающий остров. Раз позаимствовал машину, чтобы доехать домой, но доступ в городскую сеть был закрыт до окончания церемонии, и он поднялся в парковую петлю, откуда все видел как на ладони. «Глянь-ка туда». «Куда, куда?» – волновалась Мэри. Они открыли общую рамку, и он мог видеть почти всех собравшихся на палубе. Хлопали пробки шампанского, слезы струились по лицам. Долгий поход их поколения завершился, и Фред окончательно выбился из сил. Зато Мэри сияла ярче, чем фейерверк. Фред чувствовал, что у нее какая-то новость, но ждал, пока она скажет сама. «Фред, я 10 минут назад получила почту. У меня есть работа». «Так это же здорово». «Настоящее. Место компаньонки». Мэри больше не могла сдерживаться. «Начинаю завтра, прямо с утра. Это на территории штата, в клинике Рузвельта». 2 недели на полной евангелинской ставке, с возможностью продления». «Здорово», — повторял Фред, когда она останавливалась перевести дух. «Фред, что не так?» Края купола загорелись с магнетическим огнем, и своды невидимого покрытия впервые стали видны. Чикаго преобразился в прозрачный собор с кровлей из больших шестиугольных ячеек. Места их пересечения пылали ярко-белым пламенем. Самый большой свод пришелся над крышей гигабашни, откуда смотрела Мэри. Купол с громким шипением рухнул по всему своему диаметру, и пепел, как снег, стал падать на дрожащую Евангелину.